Дорогие товарищи, сегодня для вас в этом прекрасном зале поет и играет вокально-инструментальный ансамбль под замутные песни. Поприветствуем же музыкантов. Пожелаем вам удачи!